Глава 49. «Расскажите!» – потребовала я у ректора, сидевшего напротив и с любопытством меня рассматривающего. «Прошу вас!» – спокойнее попросила я. «Артроподы, крысы и амфибии – наиболее влияемые живые и неразумные существа. Они подвержены магии гораздо сильнее всех остальных. Неприхотливы в содержании, впадают в анабиоз на долгое время, и заложенной в них маны хватает для активации жизненных процессов при угрозе. Тут могут быть варианты, какой именно опасности. А точнее, что именно заложил в заклинание волшебник, используя этих существ в качестве охранников или охотников. Все это выдержка из энциклопедии «Магия и ее влияние на немагические флору и фауну». «Данную дисциплину вы начнете проходить на следующей неделе», ответил герцерк Хуго Валин. «Я не об этом спрашивала, но так, вы многое прояснили. Ведь странно же, как они все там выжили, в замкнутом пространстве без пищи и воды. А атраксы, те самые черные пауки, встреченные вами в подземелье, весьма ядовиты, смертельно. Должен заметить, капельки их яда достаточно, чтобы парализовать жертву мгновенно, а затем в тело перестает поступать кислород, и разумный просто задыхается. Впрочем, когти стур-ротеров, больших крыс, также ядовиты, как и их крепкие и острые зубы. Раны, ими нанесенные, вызывают схожие симптомы у жертв. Паралич, судороги, асфиксия, удушье, то есть. Быстро поправилась я. «Да, верно», – чуть удивленно приподнял брови Хуго. «Вы смыслите в таких вещах?» «Я выросла подле темного леса. Разбираться в гадах – возможность прожить чуть дольше», – криво улыбнулась я. «Да, верно», – задумчиво протянул профессор Валин. «Прошу прощения, Элия Фаруна, я отвлекся. Итак, на месте нынешнего замка много столетий назад стояло другое здание». Тоже Академия, самая первая, древняя. Но ее разрушили во время войны с орками. Вот в той части сада под толщей воды вы и обнаружили путь в лабораторию одного из основателей магической науки на нашем континенте, Ренгвальда Холмена, рунного колдуна-артефактора. Великого мага, добавил он спустя секунду. Мыслителя и деятеля с большой буквы. Я не имею права этого не признать. Можем называть его профессором, хотя тогда, конечно, таких понятий не существовало. Мужчина поднялся и прошел по своему шикарно обставленному кабинету. Дорогой ковер приглушал его шаги, а я с любопытством следила за его движениями. «Но случилось так», — вновь заговорил Хуго, «что он был родным дядей кровавого короля орков Джерарда I, и хоть великий маг и старался держаться в стороне первое время, но его все равно втянули в войну. И вы прекрасно должны понимать, на чью сторону. После того, как объединенная армия людей и эльфов откинула войска Джерарда к границам с Великим лесом и уже на иссушенном болоте Исихи разгромили оркскую армию, победившая сторона приняла ряд решений. И среди них было одно, но важное для орков. Профессора магии Ренгвальда Холмена лишили всех титулов и земель, вычеркнули из истории магической науки и приказали похоронить любое напоминание о нем. Лаборатория была запечатана. Уничтожить ее не смогли, как ни пытались. Все свитки сожгли. Правда, учебник по рунной магии, написанный неизвестно кем и когда, сгинул вместе с Холменом. А вот испортить артефакт, над которым Холмен работал большую часть своей жизни, не поднялась рука у Айджа Нильсона, великого мага, последнего оставшегося в живых после решающего сражения на Исихе. «Ого! Так Ренгвальд Холмен уничтожил двух других? Силен был орк! Ох и силен!» «Вы ведь поняли меня, принцесса Аруна?» Отвлекая меня от моих же мыслей, спросил герцерк. «Касательно приказа короля уничтожить все». Остановившись у камина, профессор Валин остро на меня посмотрел. Я медленно кивнула. Если подумать, то Айдж Нильсон обошел прямой приказ короля, скрыв место захоронения артефакта. А это ведь, считай, явное неподчинение короне. В те времена за подобный проступок ректора могли лишить головы. Как оно сейчас, не знаю. Но если Хуга может намекнуть, то, наверное, уже ничего страшного. Ведь столько столетий прошло. Испортить не смог. А потом артефакт профессора Холмана и вовсе лег в основу артефакта связи, коим пользуется сейчас. Вздохнула я, одобрительно качая головой. Именно. Ректор вернулся на свое шикарное кресло. Но ведь столько воды утекло. Уже можно было бы и вынуть артефакт, и поместить, например, в музей. Не могла не спросить я, даже догадываясь, каким будет ответ. Указ, касающийся Холмана, не был отменен. Он действует до сих пор. А за давностью лет обо всем, связанном с профессором Ренгвальдом, забылось, стерлось, как и не было. Никому и дела нет до мага-отступника. А руководство Академии по инерции, следуя написанным правилам, продолжает скрывать тот самый уголок на вверенной Академии территории. Чаре Атави не в курсе всего этого, поскольку не так давно работает у нас. Да и, откровенно говоря, она заменяет куратора, которая не позволила бы вам рыться, где запрещено. Мужчина широко развел мощными руками и обезоруживающе улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Раз так, то созданный им предмет не нужен королевству Хольм. Значит, я могу его забрать? Это ведь оркское наследие!» Закинула удочку я. «О, а вот теперь не будем спешить, уважаемая Элеф Аруна. Спешка зачастую приводит к не очень приятным последствиям. Все произошедшее в виде отчета уже отправлено в королевскую канцелярию. Его Величество Эйрик I сам решит, как поступить с найденным артефактом. Может быть, он и отдаст его вам. Возможно, как вы верно заметили, поместит в музей. И как третий вариант, прикажет оставить все, как и было. Но меня он все же допустил до вступительных испытаний, несмотря на то, что я арчанка». «Несомненно, вы арчанка, но также представительница мирного народа. Орки не враги нам. А еще лично вы очень заинтересовали его величество. Война и ее отголоски канули в лету. Все, что было когда-то разрушено, давно восстановлено. Несколько поколений благополучно сменилось. Люди и нелюди редко читают историю и думают, что орки – это невоспитанные, необразованные дикари, живущие в шалашах и звонючих шкур на задворках мира. Горожане и селяне с удовольствием нанимают орков как рабочую силу, пользуясь их мощью и немногословностью». «Ясно», – вздохнула устало. «Я могу идти?» «Конечно», – кивнул ректор. «Ответ от короля, возможно, я получу уже завтра. Так что долго мучиться в неизвестности вы не будете». «Так, скальдюха!» Искренне поблагодарила я ректора и, попрощавшись, вышла из его кабинета. Строгая секретарша подняла на меня свой осуждающий взгляд и плотнее сжала губы, превращая их в бледную ниточку. Время близилось к 10 вечера. Солнце уже наполовину скрылось за горизонтом. Быстро спустившись в основной холл, пересекла его и вышла на улицу. Вечерняя прохлада радовала. Я задумчиво направилась в общежитие, не обращая ни на кого внимания. Нужно завтра же попросить преподавателя артефакторики рассказать нам про современные артефакты связи. Может, даже продемонстрировать. Я ведь до сих пор не видела ни один из них, так что мое любопытство было вполне оправданным, особенно в свете последних событий. Добравшись до женского общежития, поспешила к себе в комнату. В главном холле на диванчиках сидели девушки. Они что-то горячо обсуждали, а при моем появлении разом смолкли, вылупившись на меня пуще прежнего. Кинув взгляд на большие деревянные напольные часы, показывающие время, равное нашему земному. Только цифры были далеко не арабскими, больше похожими на индийские. Я поспешила к себе. В комнате меня ждали Кэролайн и Хейдрун. Стоило мне плотно прикрыть за собой дверь, как они обе накинулись на меня с вопросами, отвечая на которые, я продолжала размышлять о наследии орков и о фолианте, принесенном Джерардом. И выходило, что эта книга принадлежала самому Ренгвальду Холмену, великому магу древности. Возможно, именно она натолкнула орка-ученого на создание невероятной для того времени вещи, прототипа телефонного коммутатора. Но, и это очень важно, тот постамент, на котором стоял коммутатор, тоже оказался необычным. На нем я заметила ряд рун, Их общий смысл меня невероятно впечатлил. Ренгвальд начал, но не успел доработать. Простейший ретранслятор. Ох, какие заманчивые перспективы открываются передо мной. Тем более в Академии есть человек, способный помочь довести до ума эту вещицу.